Глава 52. Из клуба я вылетаю, как ошпаренная. Не жду, когда Тимур меня проводит, не дожидаюсь такси. Мне даже находиться с ним в одном помещении становится противно, потому что... Какого хрена? Что он себе позволяет? По какому праву он возомнил, что он царь и бог и может распоряжаться моей жизнью? Он решает, с кем мне общаться, где появляться, да еще решил, что будет меня наказывать? Пусть катится к черту, я больше не буду потакать его эго. Не буду сидеть дома тихо и смиренно, как та самая мышка, которой он меня окрестил, пока он тут пьет и развлекается с легкодоступными девицами. Не будет этого. Но не успеваю я отойти от здания клуба, как меня дергают за руку. «Куда ты рванула?» — слышу разъяренный голос сводного. Он разворачивает меня к себе лицом и впивается потемневшими радужками в меня. «Как ты и сказал, я поехала домой!» — выплевываю ему в лицо, не чувствуя прежнего трепета, только чистую злость. «Можно поинтересоваться, на чем?» Таким злым, пожалуй, я его не видела. «На такси! Или такси тоже запрещено, раз я сплю с тобой?» Тимур сцепляет челюсти и практически скрипит зубами. «Прекрати поясничать!» Он сужает глаза и кривится так, будто ему под нос подсунули кислоту. «Ты какого хера побежала одна в ночь, да еще и рядом с местом, где полно ужранных и обдолбанных мужиков?» «Да какая тебе разница, куда я побежала? Я же твоя чертова игрушка, которая нужна только для того, чтобы тешить твое раздутое эго!» «Стефа!» — цедит он сквозь зубы мое имя. «Что, Стефа?» «Меня раздражает эта ситуация. Раздражает он. Все думают, что могут Стефу шпынять, да? Обращаться с ней, как с безмозглой куклой, потому что Стефа дурочка, ни черта не понимает, будет сидеть в наказание дома и ждать, пока ты тут порадуешь своим волшебным членом всех местных девок, да? Так вот, знаешь что?» Смотрю в его наглые, горящие гневом глаза. «Иди к черту, Тимур!» Пытаюсь вырваться из его захвата, но он еще сильнее тянет меня на себя, так что я врезаюсь в его грудь. «Что так слабенько? Знаю, что можешь лучше. Давай, скажи все, что думаешь». «Иди нахрен! Я не цирковая обезьянка, чтобы выполнять твои хотелки!» «Да? Тогда что ты тут забыла? Поезжай домой!» — выплевывает с каким-то отвращением. «И поеду! Только отпусти!» Снова дергаюсь, но сводный лишь сильнее сжимает пальцы вокруг моего плеча. «Чтобы тебя запихнули какие-нибудь отморозки в машину, а утром тебя нашли в поле? Нет уж!» «Да какое тебе дело, что со мной сделают? Тебе же плевать, Тимур, сознайся. И эта ревность к Виктору, это всего лишь...» «Всего лишь что?» Он вдавливает меня в свой торс, положив вторую руку мне на поясницу. «Не знаю, просто ты так издеваешься надо мной. Тебе нравится смотреть, как я стою перед тобой на задних лапках, потому что я для тебя мышь, но никак не человек». «Ты закончила?» Тимур сверкает глазами, и кажется, что он сейчас спалит меня своим взглядом. Но он наклоняется ближе, до тех пор, пока его дыхание не обжигает мои губы. «Да». Дышать тяжело, его пальцы впиваются в кожу. «А мне кажется, ты о многом молчишь». «О чем? О том, что ты ведешь себя как последний эгоист? О том, что для тебя я просто игрушка, которую можно отшлепать и поставить в угол, когда она тебе перечит?» «Ты серьезно так думаешь?» Его голос становится тише, но от этого мне только страшнее. «А как еще думать? Ты сам сказал, что это наказание, будто я твоя собственность». «Потому что ты ведешь себя, как капризный ребенок». Он резко отпускает меня и проводит рукой по волосам. «Ты приперлась сюда с тем, кто тебя использует. Ты даже не понимаешь, в какую игру он играет». «А ты понимаешь? Ты вообще хоть раз задумывался, что мне может быть страшно? Что я не знала, где ты, и боялась, что...» Голос срывается, но я не даю себе слабину. «Что?» — он прищуривается. «Что ты уже с кем-то другим, и оказалась права!» Мой крик не может перекрыть даже музыка, льющаяся из клуба. Тимур замирает. Его лицо становится нечитаемым. «Блядь, да в чем ты права-то? Я видела, как та девка прижималась к тебе!» «И что? Я должен был оттолкнуть ее и закричать, что у меня уже есть девушка?» А он усмехается, но в его глазах нет смеха. «Нет, но ты мог хотя бы...» Я замолкаю, потому что понимаю, что требую невозможного. Мы никогда не сможем встречаться в открытую. Никогда. «Что, объявить миру о нашей связи? Ты действительно этого хочешь?» Его ноздри раздуваются, и грудная клетка часто вздымается. «Нет». Мы в тупике. «Стефа, воспользовавшись моим замешательством, он берет мое лицо в ладони. Я не хочу, чтобы ты сомневалась во мне. Тогда не заставляй меня!» Внезапно Тимур прижимается губами к моим и замирает, а затем оттягивает нижнюю, пройдясь по ней языком, и повторяет все то же с верхней. Этот поцелуй слишком нежный. Мое сердце мгновенно реагирует на него, и по телу растекается слабость. Я бы не стал ни с ней, ни с кем-то еще. Я не отвечаю, просто прижимаюсь лбом к его груди, чувствуя, как бешено колотится его сердце. «Поехали домой», — спрашивает он тихо. Я киваю. Он обнимает меня за плечи, и мы идем к его машине. Но даже сейчас, когда кажется, что буря улеглась, я чувствую, что между нами что-то сломалось. И не знаю, можно ли это починить.